И вот Степан снова приехал в Шариху. Как в добрые времена Никифор Петрович, сам отстранив баб, негодных для столь важного дела, топил для дорогого гостя баню. С утра натаскал воды, раскочегарил печку и снял с подзыбицы два больших березовых веника. Лиза и Анна Романовна затеяли пельмени, отправили Степана в магазин за лавровым листом. Васька носился по избе, путаясь у всех под ногами, но сегодня на него даже не шикали, праздник. Шумный, с бестолковой суетой и от этого еще более радостный. Хоть и ненадолго, лишь до отъезда, но снова все собрались вместе. Когда еще такое доведется? Но жизнь, которая ходит по своим неисповедимым дорогам, распорядилась по-своему и одним махом зачеркнула праздник. Степан вернулся из магазина и запнулся у порога. Старики были не в себе, сидели по разным углам, пришибленные и растерянные. Лиза, нахмурясь, в одиночку лепила пельмени. — Не может такого быть! — вскинулся старик и с силой ударил обеими ладонями по столу. — Не может быть! — Да в чем дело? — спросил Степан. Анна Романовна от стука и крика вздрогнула, заплакала тише и безутешней. Выскочив из-за стола, Никифор Петрович забегал по кухне, сильнее обычного, припадая на хромую ногу, и продолжал кричать, размахивая руками. — В чем дело? В чем дело? — Да в гадстве нашем все дело! — Нет, не верю. — Не верю, хоть убей меня. — Степан, одевайся, посмотрим, сходим. — Да не в пальто, в рабочее одевайся. И лопаты, две лопаты возьми, лыжи еще. Степан, видя, что старик не в себе, ни о чем не расспрашивая, не перечи, натянул охотничью куртку из шинельного сукна, сунул сапоги в растоптанные удобные варенки и первым вышел на крыльцо. Скоро они были уже на околице, от нее сразу взяли вправо и двинулись, оставляя за спиной реку, виднеющейся вдали лагерной Согре. По белой и гладкой равнине следом за ними потянулись две неглубоких, вдавленных в снег полоски. Шли молча. Впереди Никифор Петрович, за ним Степан. Недолгое зимнее солнце свешивалось на вторую половину своего пути и опоясывалось морозным кругом. Яркие краски на земле линяли, снег перестал искриться, становился спокойно белым, холодным и неприютным. Солнце опускалось быстро, готовясь скоро скользнуть за Согру, которая уже ясно маячила впереди. Никифор Петрович обогнул Согру с правой стороны, и перед ними темной полосой растянулся низкорослый корявый березняк. Над березняком, по ту сторону полосы, нависала красная изогнутая шея экскаватора. — Вправду! — охнул Никифор Петрович. — Вправду разрыли! Он остановился и опустился на снег. Долго молчал и вдруг заговорил, не сводя глаз с красной шеи экскаватора. Заговорил так, словно беседовал с самим собой. Спокойно, не торопясь, и лишь голос, срывающийся от напряжения, выдавал его растерянность. — У меня батю в 37-м году забрали. Пришли под утречко. Подняли в исподнем прямо и увели. Из-за курева загребли. Сидели с мужиками на бревнах. Батя изладил самокрутку, давай ее поджигать. Чиркнет, спица пошипит и потухнет. Он и скажи, на картинке вон как ясно горит. А на деле сначала вонь, а уж потом огонь. А кто-то заявил, что он, мол, контра. Вот и погорел. Довезли его до району, вбухали 10 годов. И тем же макаром обратно. Лагерь-то тут был. Вот, возле Согры. Потом уже ее лагерной прозвали. По лету пристали 4 баржи и давай оттуда бедолаг выводить. Сроду столько народу в наших местах не видели. Головка-то колонны к осинникам подбирается, а из трюмов все новое и новое вылазит. Солнышко светит. Денек яркий, а они все белые-белые, как росток картошечный. Батя в головку колонны угадал. Наши деревенские его увидели. Пока прибежали, да пока нам сказали, кинулись мы с матерью вдогонку. А нас уже охрана не пускает. И померло же их там. И батя тоже. За согрой мертвых в яму и складывали. Рванул землю динамитом. И валят в воронку. Как рванет, так вся деревня вздрагивает. Каждую неделю по взрыву. Вот. Ну, пошли. Старик поднялся и тихо-тихо, как после длинного перехода в тайге, когда разом оставляют силы, потащился вперед. Они вышли на большую поляну. На поляне был вырыт котлован. Вокруг никого не было. Один лишь экскаватор нависал своей железной и застывшей мощью. Степан ближе придвинулся к котловану и замер. Лыжи словно пристыли. Он сбросил с плеча лопаты и больше не смог сделать вперед ни одного шага. На серых кучах разваленной земли, у оснований, по обочинам и на самых верхушках, валялись человеческие кости, черепа с пустыми глазницами, разломанные скелеты. Кое-где опоясывал их полосками белой колючей иней. Печальных останков было много. Переломанные, перемешанные, рассыпанные, как попало, сильным железным ковшом, они стыли на морозе и ждали хотя бы снега, чтобы он их прикрыл. От костей и черепов, вывернутых из земли, шел невидимый, неслышный в тишине, ощутимый лишь живым телом, живой кровью, слитный и мощный гул. Он пронизывал насквозь, на вылет. Солнце, между тем, скользнуло за верхушки дальних сосен. Там огромным зловещим костром полыхнула заря, и ее густой, переливающийся свет, окрасивший небо и тайгу, настораживал и пугал. Горел кровяной закат цветисто и буйно, вскидывал нервно дрожащие сполохи, и, похоже на неверное костровое пламя, но теплее от этого не становилось. Наоборот, крепко набирал силу мороз с едва заметным, но леденящим ветерком. Припадал к разрытой земле, сковывал ее и притягивал, припечатывал к ней человеческие останки. Никифор Петрович снял лыжи, осторожно и боязливо придвинулся к темному, словно задымленному черепу на ближней куче земли, и тяжко, с хрустом в суставах, опустился на корточки. «Страх берет!» Прерывистым голосом заговорил он. «Слышь, Степан, страх берет! А вдруг это его несчастная головушка? Мыслишь, а?» И этот вопрос, повисший в глубинной тишине зимнего вечера, остался без ответа. Не было ответа. Никифор Петрович выпрямился с тем же хрустом в суставах, огляделся вокруг невидящим взглядом, подтянул рукавицы и стал неуклюже спускаться в котлован. Мерзлые комья осыпались и обгоняли его, устремляясь на дно. Тихий шорох, тяжелое стариковское дыхание и голос, прерывистый, глухой, как из подземелья. «Давай, Степан, зароем хоть по-человечески!» Кости и черепа мерзло стукали. Вздрагивая, Степан собирал их и опускал вниз. Никифор Петрович укладывал на дне котлована. Собрав останки в одно место, они в две лопаты закопали их, разровняли сверху землю и, не глядя друг другу в глаза, выбрались наверх. «Вот так, Степан!» С придыханием, словно ему не хватало воздуха, проговорил Никифор Петрович. «Вот так вот!» Они двигались по старой лыжне, возвращаясь в Шариху, уже видели впереди дрожащие огни, а сбоку выползла на край неба половинка луны, свет ее до земли не доходил, а на земле расползалась, наливалась силой ночная темнота. Тяжко было на душе, тяжко и мрачно, как на дне глубокого колодца, когда не знаешь, как из него выбраться, и когда под рукой нет даже паршивенькой веревки. А на улице, уже на подходе к дому, выйдя на свет фонаря, они встретили Алексея Селиванова. Тот остановился, увидел на плече Степана лопаты, понимающе спросил. — Закопали? Степан молча кивнул. — Жалею я теперь Берестов, что у нас так вышло, — Алексей выругался. — Пережогин теперь в край обнаглел, никакого удержу нет. Я как раз там был, этот котлован им совсем не нужен. Для пробы какой-то раскопали. Проба грунта, проба грунта. Я толкую кладбище, говорю. А он оскарился. Раз нет, говорит, официального документа, что здесь место захоронения, значит, можно. Экскаваторщик сбежал со страху, а Пережогин остался еще, поглядел. Неподходящий, оказывается, ну и подался дальше. Струхнули мы тогда, Берестов, не подперли тебя, вот теперь и расхлебываем. Алексей говорил зло, казня самого себя, и заглядывал в глаза Степану, ожидая от него каких-то слов. Может, прощения, может, запоздалого торжества, но тот молчал, молчал, оглушенный тем, что увидел. Он так и не смог уснуть до самого утра. Но и утром ему все слышался многоголосый плач. Приснившийся во сне тревожил и не исчезал. На Никифора Петровича было больно смотреть. Степан одел Ваську и вывел его на улицу кататься на санках. Но не успел он пройти и 10 шагов, как его окликнули. — Берестов, погоди! Следом торопился Шнырь. Болтались в широких голенищах растоптанных валенок тонкие ноги, болталась длинная не по росту фуфайка, и плечи под ней по-прежнему подергивались, как подергивались сами по себе руки и голова. — Чего тебе? — Пережогин послал. Велел расспросить, как ты живешь. — В гости приехал или совсем? — Своих приехал забрать, так и передай. Чего еще? — А достал ты его, Степан, достал, как пикой в бочину. До сих пор и хрумечет, что ты к нему на карачках не приполз. Дела. Я и не думал, что Пережогина достать можно. Ну вот, теперь понесу новость, пускай обрадуется. Шнырь поднял посветлевшие от смеха и слез глаза, подмигнул Ваське, подошедшему к ним, и осторожно потрепал его 2 пальцами за белую варежку. Повернулся, чтобы уходить, но замешкался и сунул руку в оттопыренный карман фуфайки. Помедлил, решаясь, и вытащил маленький пакет, завернутый в замасленную газету. — Степан, ты не подумай. Деньги вот возьми, все равно спущу, а тебе на семью. Возьми. Мне теперь деньги не нужны. Шнырь просил и умоляюще взглядывал на Степана, а тот отводил глаза и молчал. Понимал, что Шнырь искренне предлагает деньги, но взять их не мог. Тот догадался, сунул пакет обратно в карман фуфайки и, не обронив больше ни слова, не попрощавшись, побрел прочь. И пока он брел до конца улицы, шаркая валенками по притоптанному снегу, ни разу не оглянулся, только сильнее обычного горбился, да чаще вздрагивал плечами. — Теперь самого Пережогина надо ждать, — подумал Степан. — Сам придет удостовериться. Но Пережогин не пришел. А через несколько дней Никифор Петрович принес оглушительную новость. — Слышь, Степан, Пережогин пропал. Вместе с этим, как его, с хорьком своим. Прилетели за ними, а от избушки одни головешки, и охотников ищи-свищи. К Ковтюгин мужиков на поиски собирает. Пойдешь? Пойду. А я не шнырь. Не шнырь я. У меня фамилия есть. Лебедушкин. Моя фамилия Лебедушкин Вениамин Павлович. И гордость у меня есть. Есть гордость. Что я, огрызок какой? Попробовал бы Берестова пнуть. Он бы тебе требуху-то вынул. В темной избушке Малинова светилась раскаленная железная печка. Струились за маленьким оконцем густые сумерки. Стылая ночь падала на тайгу, придавливала землю морозом, и круглые бока печки становились из малиновых белыми. Казалось, что они плавятся. Жаром несло, будто из кузнечного горна. Шнырь отодвинулся, потер ладонями колени, припекло через штаны и оглянулся на топчан. На топчане, выставив наружу одну лишь бороду, лежал в спальном мешке Пережогин. С присвистом храпел и надсадно скрипел зубами. От этого звука у шныря бежали по спине мурашки, но разбудить Пережогина он бы ни за что не решился, и поэтому неподвижно сидел на корточках, морщился и до краев наливался злобой. Пережогин, услышав о Степане, словно с цепи сорвался, орал, психовал из-за любой мелочи и крыл всех, кто подвернется под руку. Сегодня, когда уже прилетели, и шнырь замешкался с ужином, да еще что-то буркнул в ответ, он разъярился до края. Сгреб за шкирку, выдернул на середину избушки и залепил сапогом такого пинка, что шнырь открыл головой двери и еще метра полтора бровил снег за порогом. Долго кружил вокруг избушки, мерз, и только увидев в окошко, что Пережогин лег спать, несмело открыл двери. То и дело, оглядываясь на топчан, расстравляя самого себя, шнырь едва слышно шептал. Тоже бугор нашелся, распинался. Я тебе не дерьмо, чтоб по стенке размазывать. Он шептал это, а сам вспоминал, словно нанизывал на нитку все обиды, припрятанные до поры до времени. Их было много, страшно много. Но он помнил их все до единой. И каждую, вытаскивая из памяти, переживал с такой же злобой, как и сегодняшний пинок. Он ничего не забыл. Сидел сейчас и старательно пережевывал каждую обиду. И еще завидовал Степану. Завидовал и снова злился, что сам таким, видно, уже никогда не станет. Дернулся, вытащил сигарету, прикурил от печки и вдруг увидел, что жестяная дверца отошла. Немного, сантиметра на два. Но и этой щели хватило для уголька, выпавшего на пол. Уголек переливался белыми и синими отцветами, на нем горели красные прожилки. Упал он на искрошенную сосновую кору, обдал ее своим неостывшим жаром, и она зашаяла, пустила вверх едва заметную струйку дыма. Шнырь опустил ладонь, кожей ощутил жар и наклонился сам, не понимая, что с ним происходит. Уголек трепыхался отцветами, кора тлела. Не поднимаясь, боязливо протянул руку и приоткрыл дверцу. Еще три уголька высыпались на пол. А я капканы проверять ушел. С вечера. Ушел и ушел. И медленно выпрямился, глянул на топчан. Пережогин храпел. Ушел и ушел. Оделся, захватил рюкзак, ружье и на цыпочках пошел к двери. Возле печки остановился, изловчился и поленом шуранул угли на пол. Они высыпались с сухим треском и далеко раскатились. В избушке стало светлее. Шнырь в последний раз глянул на топчан и неслышно выскочил на улицу, в ночь, плотно прикрыв за собой дверь. Огромная луна примерзла к небу и не двигалась. Сосны, накрытые снегом, синевато отсвечивали. Гибкие, густо-сиреневые тени беззвучно шевелились, скатывались в низины, и там чернели, как вода в глубоких озерах. Чем дальше уходил шнырь от избушки, тем быстрее и сноровистей становился его шаг. Лыжи бежали веселее, звонче поскрипывали на промерзлом снегу, а сам он, поеживаясь от холода и не чуя тяжести рюкзака, вырастал, казался себе большим и высоким. «Лебедушкин! Лебедушкин! Лебедушкин я, Вениамин Павлович!» — повторял и повторял свою фамилию, будто заново и надолго ее заучивал. Пережогин задергался, вырываясь из тесного спального мешка, задраенного на замок до самого подбородка. В глаза ударило пламя. Пламя бесновалось везде, сверху, снизу, с боков облизывало широкими языками спальник. Пережогин растопырил локти и никак не мог выдернуть руки наружу. Рывком вскочил на колени и завалился, как куль, на бок. Пламя резнуло по лицу. И тогда он, рванув руками и ногами, расхлестнул спальник отверху до низу. Глаза уже ничего не видели. Бился наугад в стены. Хлестал в них сжатыми кулаками, обдирая казанки, и не мог найти выход. Под руку попало что-то мягкое. Накинул на голову и ударился головой, только бы разодрать сомкнутое испепеляющее пространство. В ответ боль и треск. Ударился еще раз. Куда-то полетел, шлепнулся лицом в холодное. Лапнул рукой снег. Следом из распахнутой настежь двери избушки с гулом выбросилось пламя, загнулось вверх и достало до крыши. Огонь, вгрызаясь в бревна, весело уносился под небо. Пережогин вскочил и, дико озирая, скинулся к соснам. Ему чудилось, что пламя летит следом, и он хотел укрыться от него за деревьями. Завяз и затих. Разгоряченное тело быстро остывало. Пережогин увидел, что в руках держит полушубок. А где шнырь? Вылез из сугроба и снова бросился к избушке. Но к ней уже нельзя было подойти. Она полыхала, как факел, оплавляя вокруг себя снег. Ноги, хоть они и были в шерстяных носках, мерзли. И холодок этот, ползущий по всему телу, отрезвил Пережогина. Он пришел в себя, задавил растерянность и огляделся. От избушки в тайгу уходил лыжный след. При свете пожара он хорошо был виден, свежий. Сука, сбежал. Запалил и сбежал. Но погоди, далеко ты от меня не убежишь, достану. Не на того нарвался. Крыша избушки рухнула, и черно-красный столб подпер небо. Пережогин испуганно сунул руки в карманы полушубка, пусто, одни табачные крошки. А вертолет прилетит не скоро. Значит, выбираться надо одному и своим ходом. Главное, не обморозить ноги, иначе далеко не уйти. Разгрыз зубами полу полушубка, отодрал длинный широкий лоскут, раздернул его на две половины, обмотал ноги, как портянками, и сверху закрутил все это стальной проволокой, которую нашел на поляне. Погрелся напоследок у догорающей избушки и пошел, поглядывая на звезды, целясь прямо на восток, к лесовозной дороге. Горячка схлынула, и Пережогин ощутил свое тело. Расхлестанные, сбитые руки скручивала ноющая боль. Лицо, прихваченное пламенем, горело на морозе, голова гудела, будто орудовали в ней тяжким молотом. Пережогин брел, покачиваясь из стороны в сторону. Голова набухала, и молот бил громче, настойчивее, грозя проломить череп. Пережогин дернулся, сжал ладонями горячий лоб, и в глазах прояснило. На все четыре стороны выстилалась вокруг безлюдная тайга, ни одной души. И вообще ничего, кроме тайги, холода и боли. Где она, власть, за которую он так цеплялся и которая быстрее гоняла кровь по его жилам? И была ли она? Может, пригрезилась? Неужели до сегодняшнего дня он только и делал, что тешил себя призраком? Ты еще вот за эту землю ответишь? Кто же это кричал? Берестов? Да. Тогда на берегу. Он кричал это. Выходит, что началась расплата. Что? Расплата? Ему, Пережогину, кается? Да пошло все к черту. Сопли, дерьмо. У него своя правда, пережогинская, и кроме его правды, настоящей, никакой иной на свете не существует. Нет другой и быть не может. Он снова сжал лоб ладонями и зашагал быстрее. Сила была в нем недюжинная, внутренняя, и Пережогин, не дав себе и малой передышки, брел всю ночь, пока над белыми верхушками сосен не вылезла в морозной дымке заря. Быстро набиралась яркого света, и он, как мог, торопился к ней. Молот в голове стучал сильнее и чаще. Пережогин споткнулся. Упал. Поплыла перед глазами темнота. Пережогин лежал головой на восток. Там лесовозная дорога. Рывком вскочил. В голове ударило тяжким молотом, и Пережогин качнулся, но на ногах устоял. — Я Пережогин! Я Пережогин! — распугал хриплым криком утреннюю тишину тайги и, упрямо набычив голову, двинулся вперед. — Я еще вам покажу. На уши всех поставлю. Запинался, падал, когда его совсем оставляли силы, полз ползком, добрался до лесовозной дороги, выкатился на ее середину и потерял сознание. Отряхивало. По вздрагивающему телу ползло тепло. Пережогин вырвался из забытья, дико повел глазами. Он навзничь лежал в кабине краза. Выпрямился, застонал, еще раз огляделся и глухо скомандовал шоферу, совсем еще молодому парню. — Тормози! — Ты че, того? Тронулся? Шофер растерянно крутнул головой. — Глянь на себя. — Тормози, кому сказал? Ну! Привычная сталь прорезалась в пережогинском голосе, и шофер остановил крас. Пережогин вывалился на дорогу и напрямик по целику ударился к серой полосе березняка, который опоясывал лагерную согру и из-за верхушек которого виднелся экскаватор. — Расплата! Я покажу вам расплату! Всем покажу! Сиплый шепот едва слышно срывался с губ. Грудью упал на корпус экскаватора, на промерзлое ледяное железо, перевел дыхание. И сила, казалось, совсем растраченная, вернулась к нему неизвестно из каких запасов. Легко вскочил в кабину, огляделся и радостно, со сладким злорадством, вздрогнул, когда мощно и тяжело зарокотал мотор. Ковш экскаватора поднялся, замер и полетел вниз, с разгону вонзился зубами ненасытной пасти в махонький бугорок на дне котлована, загреб его, вынес в сторону и вывалил кости и черепа вперемешку с землей на белый, недавно выпавший снег. Степан вместе с другими мужиками уже собирался выходить в тайгу, когда шофер краза подъехал и сказал о Пережогине. Все кинулись к лагерной согре. Экскаватор ревел и пластал землю. Да он с ума сошел! Чокнулся испуганно, заорал Алексей Селиванов, боязливо остановившись в отдалении от грохочущей машины. Степан тоже замер, но уже в следующую минуту ринулся в кабину, выдернул оттуда Пережогина и сбросил вниз. Тот поднялся на четвереньки и пытался уползти, но сил уже не было, и он только елозил коленями по снегу, мотал головой. Мужики навалились, придавили его к земле и едва-едва признали. Половина спаленой бороды обгорела, щеки и нос, обожженные, а потом прихваченные морозом, покрылись сплошной сизой коростой. Глаза метались, а губы слабо шевелились, выталкивая бессвязные и непонятные слова. «Власть! Власть и сила! Они у меня! У меня!» «Да он чокнулся! Точно!» Алексей Селиванов оглянулся на Степана. «Может, связать?» «Раньше надо было вязать. Раньше!» — со злостью ответил Степан.